страшно, немножко люди сбиты с толку, они не могут понять. Ничего страшного нет, есть более страшные маски. Да? Просто необычные. Да. Есть такое понятие, как махабхава. Это определенные проявления экстаза, когда тело начинает трансформироваться. И вот Кришна проявил вот сам свой экстаз. И его тело трансформировалось до таких вот неимоверных форм, что вот таким стало. И его сестра увидела его в таком виде, Сухадра, это вот в центре стоит. И у нее тело вот таким стало, оно очень красиво. Но от экстаза тело трансформируется. То есть кости могут расширяться, глаза какие-то, нос может болиться, и наоборот такой стать. В теле происходят какие-то такие реорганизации очень странные. И когда Баларама увидел их двоих в таком, у него тоже такой же. Это определенный вид экстаза. Когда человек меняет внешность. Меняется внешность человека. А Кришна, поскольку он Бог, его экстаз еще круче. Так вот он из очень прекрасного, такого красивого, видите, как может превратиться в экстазе. Поэтому такие формы, это формы экстаза Кришны. И говорится, когда человек в экстазе, то есть удовлетворен, он очень счастлив, он очень милостив. Поэтому, когда Кришна проявил все вот эти формы со своим братом и сестрой, то те люди, которые понимали это, преданные, они сказали, а теперь бегите к нему и просите любое благословение. Потому что он сейчас все, прости, он в экстазе, он ничего не помнит уже, что мы там правильно сделали, неправильно, он будет всем давать благословение. И они стали подбегать к Кришне и просить всякие разные благословения. И Кришна в экстазе стал их благословлять. Так они его перехитрили. Это была особая милость Кришны, что он в этом состоянии всех благословил, кто хотел что-либо получить от него. Да, и поэтому Джаганатхи – это очень удивительное божество. Если мы искренне очень просим у них что-то, они обязательно нам дадут, даже если мы негодяи. Но негодяи у Кришны никогда ничего не просят. Негодяй говорит, я такой негодяй, Кришна, может, я тебе все что-нибудь отдам. Это, насколько я помню, похоже, это Шри Лакшми. Да. Это ее разные проявления. То есть, как богиня процветания, как Дурга Деви, как Лакшми. Это все одна потенция наслаждения Кришны. Да. Как Кришна экспансируется в разные проявления, вот он, Кришна, там, Махавишну, да, он там, Гарбхатака. Также и Шримати Радхарани, она в Лакшми, Махалакшми превращается, потом в Лакшми и так далее. И здесь, в материальном мире, она становится Дургой. И вот это вот как бы ее все проявления. В духовном мире все живые существа живут в 8 отрезках суток. 24 часа разделено на отрезки. И в каждый этот отрезок что-то происходит во взаимоотношениях живых существ с Кришной. Допустим, мы встаем в 3 часа. Почему? Потому что Кришна встает в 3 часа. Он возвращается, он ночью не спит. Он гуляет там, в Савакунджи, со Шримати Радхарани. И он в 3 часа уже бежит домой, только ложится спать, раздевается, чтобы мама не знала, что его ночью не было. И мама тут заходит и говорит, Кришна, вставай. А ему тут тоже спать хочется. Да? Кришна так играет. И вот поэтому, когда нам говорят 3 часа вставай, что мы чувствуем? Будто мы всю ночь бегали где-то, да? Поэтому тоже такое тяжеловато. Мы встаем, потому что мама Ишода, приходит к Кришне и говорит, Кана, вставай. Подъем. Потом начинается это благоприятное время. То есть божество там омывает его, будет, пуджари знает это, как это происходит. А мы все начинаем. Омовение также делает, Кришна размоется, мы тоже омовение делаем, все. Так, потом начинаем джапу повторять мантру. Кришна начинает тоже думать о своей. Кришна очень религиозен. Он сам себе же поклоняется, вы знаете, да, слышали? Он тоже медитирует на свои игры. Очень чисто произносит святое имя. Это первый отрезок. Потом приходят друзья Кришны. А сначала родные начинают. Это Мангаларати. Открывают нам, да. Близкие они встречаются с Кришной. Потом приветствие божеств. Друзья приходят, и Кришна из дома выходит. И все, вау, Говинда! Ади Пуруша там Амбаджана. Это ну, в 7 часов происходит. И так далее. Потом начинается лекция. Да, Кришна начинает что-то рассказывать своим друзьям. Он с ними встречается и начинает рассказывать. Что он рассказывает? Вот то, что мы слушаем, да, Бхагавата. Это его отношения с преданными, как там преданные, все. Потом они идут пасти коров, и мы идем тоже. На Санкиртану что-то каждый делает. Работать надо. Все идут на работу. Потом обед. Прасад вкушают, Кришна вкушает прасад и что-то рассказывает, они хохочут. И преданные также садятся в определенное время, начинают вкушать. Почему? Потому что божество начинает вкушать. Все садятся, вкушают. А что они делают? Сурабхи. Сурабхи. Их молоко это что? Нектар. Да? Какой? Нектар наставления, нектар преданности. Поэтому преданные идут распространять книги. Проповедуют, какие-то лекции читают с кем-то. То есть распространяют. Дживадоя, то есть из сострадания к живым существам распространяют этот нектар. Дальше наступает время. Кришна возвращается с пастбища. И преданные возвращаются также с пастбища. Они приходят в храм, немножко кушают, хохочут, немножко уставшие такие. Садятся, разговаривают, что-то друг другу объясняют. Потом также они вкушают. И наступает следующий этап времени. Это арати, вечерняя арати. Почему? Потому что когда Кришна возвращается, все его так ждут, пока он там на полях, он же со своими там, со всеми. И без него так тяжело. И вот он возвращается. И все его видят опять. И мы когда возвращаемся на арати, на вечерний, раз открывается вот так. Джай! Мы опять все его видим. Мы опять поем, прославляем. Это обмен. Обмен взаимоотношениями начинается с Кришной опять. Потом начинается Бхагавадгита, опять лекция обычно. Опять все эти лилы Кришны рассказывают, рассказывают. Потом начинается маленький ужин, пьют молоко. И Кришна говорит, ой, я так устал. Вообще в 9 часов он говорит, ой, я устал, уже не могу. Почему? Он собирается на ночь. Источник вечного наслаждения. И мы тоже, ой, мы так устали из источника. Мы ложимся спать. И мы на ночь читаем источник вечного наслаждения, как Кришна. И это тренировка садханы, как в духовном мире. В духовном мире все в любви делается. Мы потеряли эту любовь, поэтому нам все время это тапасия. Читать источник, ходить все, тапасия. Почему? Потому что нет еще такой чистоты. Но по мере очищения человек принимает это ашта-садху. То есть эти 8 промежутков времени, все связано с Кришной становится, любое действие. И человек очень счастлив, он начинает продвигаться. Сначала он... Из гуны невежества поднимается гуны страсти, из гуны страсти поднимается до гуны благости. Из гуны благости поднимается на трансцендентную платформу. Вся его жизнь становится вот таким аштас сатвика, да, викара, или сатвика лилой. То есть он тоже становится как бы участником игр Господа Чайтаньи, вот эти 8 промежутков. Поэтому преданный продвинутый, он всегда живет по строгим вот этим, по духовным законам. И поэтому на него... так сильно не влияет. Закон кармы, все эти привидения, ну, все-все-все, что на всех на нас влияет. Ну, не на всех, может быть. Чем строже следует человек, тем меньше на него воздействие майи с ее тройственными страданиями. Все. Поэтому, когда у человека появляется хорошая вера в это знание, он понимает, что это так, он начинает следовать, и он видит, как все ослабевает. Все ослабевает. Беспечно живет, преданный. Все больше экстаза, больше счастья, больше отношений с вайшнавами, больше отношений с божеством, больше отношений с Кришной. Говорится в песне поется «Хари Гуру Вайшнава Бхагавата Гита». Мы переворачиваем это, потому что в санскрите все в перевернутом состоянии. И что? Бхагават Гита, вайшнавы, гуру и хари. Хари Гуру Вайшнава Бхагавата Гита. Книги получаем, узнаем о вайшнавах, вайшнавы нас воспитывают, мы принимаем гуру, а гуру нам проявляет кого? Хари Кришна. И мы все back to Godhead. Домой и назад к Богу. Но говорится, ни в коем случае нельзя очищать сердце рывками. Все постепенно нужно делать. Нужно учитывать природу человека, его прошлое, какую-то специфику его отношений семейных, каких-то взаимоотношений, его работу. Поэтому, говорится, у человека должен быть куратор, какой-то наставник, который опытный, преданный, который ведет его, говорит ему, как правильно действовать, поднимает его постепенно, постепенно. Иногда мы в гуне страсти пытаемся быстро людей сделать святыми, но это все не становится истинным прогрессом. И до какой-то степени поднимаются очень, а потом падают. Почему? Потому что этот подъем был какой? Революционный. Не эволюционный, а революционный. Понимаете, да? То есть регресс такой. Не прогресс, а регресс происходит духовный. Внешний прогресс, но за ним внутренний скрывается регресс. И человек вкуса не испытывает. Залез туда на высокий уровень, а не соответствует своему внутреннему положению. И поэтому иногда мы можем видеть, какие-то проблемы возникают очень серьезные, казалось бы, на таком высоком уровне. Но уровень определяется не внешностью, а чем? Внутренним положением. Насколько у нас там появилось меньше сексуального желания, вожделения. А вожделение... Люди думают, что надо над вожделением работать. Нет, надо занять себя больше. Чем вы больше заняты, тем меньше у вас вожделения. А люди пытаются его там как-то держать, удерживать. Невозможно его удержать, оно выскочит все равно. И чем больше мы заняты в чем? Шраванам, киртанам, вишноксмарам. То есть слушание, воспевание, повторение, служение божеству, общение с преданными. Чем больше мы себя вовлекаем, тем у нас во времени остается мало времени на чувственное наслаждение. Делу время, а потехи час. А за час в таком уставшем состоянии вся потеха спать. Потому что мы рано встаем, поздно. Вернее, рано ложимся, в 9 часов. До 9 часов человек должен так служить, как Кришне. В духовном мире служат все, в экстазе. Что такое экстаз? Это не надуманный экстаз или какая-то сентиментальность, как мы говорим. О, экстаз, экстаз. Нет, экстаз – это значит четкое ощущение своей связи с Гуру и Кришной в этот момент. Этот экстаз, он не проявляется внешне, как мы говорим, такие закатанные глаза. Нет, мы так не делаем. Экстаз – это мы в этот момент на самом деле ощущаем свою связь с Гуру, наставление. Мы сконцентрированы на наставлениях, на желании удовлетворить через эту деятельность духовного учителя. То есть сделать ее как предан, с преданностью сделать. Не просто много, да, а с преданностью. Понимаете? Много и с преданностью. И там должно быть много чего. Не количество, а что? Много преданности там должно быть. С преданностью это делать. И тогда мы начинаем прогрессировать. Меняются наши качества, ослабевают наши страдания, урегулируются наши всякие семейные взаимоотношения. Гуна благости начинает проявляться, снисходительность к друг другу, терпение, терпимость по поводу каких-то недостатков друг другу. Почему? Потому что мы начинаем видеть самое главное – преданность человека. Поэтому все эти недостатки… Знаете, как жена. Представьте, хорошо готовит, красиво одевается, все, и у нее 10 любовников. Хорошая жена? А представьте, она вам верна полностью до гроба, но не очень хорошо готовится. Хорошая жена? Вот так же и Кришна нас рассматривает. Он видит нашу преданность. И если у нас есть недостатки, говорит, да ладно, что, зато они преданы, они за меня жизнь дадут в любую секунду. Маленько не умею, что, калиюжный, руки кривые, мозги там не очень. Но они преданы мне. Они преданы. Они преданы. И Кришна, он преданность. Кришну привлекает преданность. Его не привлекает наша красота, богатство, какой-то интеллект, что мы там на 10 языках говорим. Нет, это его не привлекает. Но его привлекает преданность. Безраздельная. Что мы даже при таких своих качествах готовы в любую секунду отдать ему жизнь. Что мы на самом деле служим ему. Даже при... И Кришна говорится, он так абсолютен, что он принимает наше служение на абсолютном уровне. Что это означает? Он не смотрит на эти недостатки. Он смотрит на этот импульс преданности. Даже если мы что-то сделали неправильно, но наше желание было сделать это для Кришны, то Кришна это примет. Потому что это и было правильно. Потому что все это неправильно, это материально. И Кришна говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность, любое усилие сопровождается недостатками. Поэтому это не дает тебе права, Арджуна, не исполнять своего долга. Поэтому мы служим. Служим, не обращая внимания. Надо увидеть преданность человека. Преданность. И Кришна, он смотрит на преданность. А преданность ее вот так вот, понимаете, телом ее не изобразишь. Ее можно изобразить только действием, поступком каким-то. Преданность не в танце появляется, а преданность где? В конфликте. Помните, я рассказывал? В конфликте преданность проявится, в конфликте. Какой выбор мы сделаем в конфликтной ситуации? Будем ли мы действовать в сознании Кришны в этом конфликте или руководствоваться своим ложным эго начнем? Конфликт. Как Кришна на Курукшетре узнал, кто его преданный? По танцам, по лилам, по чем? Да. Кто на чью сторону перешел и кто с каким мотивом сражался? Может быть, даже не очень хорошо и погиб. Но погиб только с одной мыслью. Удовлетворить Кришну, как Бхишмадева. Он на той стороне сражался против Кришны, но на самом деле Кришна хотел. Кришна сказал ему, посражайся на той стороне против меня. Я буду доволен. Потому что эти балбесы даже не станут сражаться, если ты на их стороне не будешь. Потому что они так хотят, чтобы кто-то великие личности были рядом с ними. Потому что если вы сейчас уйдете на мою сторону, они скажут, а нет, мы не будем сражаться, и будут всякие козни чинить. А так надо их вытащить на открытый поединок. И если вы великие личности, встанете на их стороне, то они думают, что якобы вы же за них, и они тогда проявят свое. Для всех станет явным все их козни. Все. Да. И Бхишмадева, он встал на сторону. И они подумали, о, дед Бхишма с нами, значит, мы правы. Они же тоже думают, что они божественные натуры. Каждый в этом мире чувствует, что он правильно делает. Кришна так устроил, что каждый человек, каждое живое существо в этом материальном мире считает себя каким? Правым, да. Каждый. Безбожник, конечно, всех считают. Я правильно делаю. В этом иллюзия проявляется, что он не знает, что правильно, что неправильно. Потому что в шастрах только говорится, что правильно, что неправильно. Поэтому человек, когда что-то делает, он все время сам определяет и думает, я правильно сейчас поступаю. И Кришна позволяет, пожалуйста. Думай так. И Бхишмадева, он сказал Дурьятхане, что мы будем сражаться, не беспокойся. И Дурьятхан, он был глупый, и он подумал, о, а мы победим. Он сказал, нет, просто мы достойно помрем. Но Дурьятхана был глупец, он был устремлен к материальной победе, и он не понял, в чем должна быть победа. Хотя бы достойно умрем. А Бхишмадева понимал, там Кришна, и он хотел достойно умереть. Перед смертью он хотел медитировать на Кришну, видеть его. И когда его стрелы пронзили, он лежал, и Кришна пришел. И Бхишмадева, он говорит, я знаю, что это ты все устроил. Ты доволен? И Кришна стоял и улыбался, благословлял его. И он говорит, великая душа уходит. Какие еще могут быть благоприятные условия для того, чтобы покинуть тело? Он стоит, смотрит на Кришну, лежит, смотрит на Кришну, ганга ему в лоб капает. Все отлично. Он победил. Бхишмадева, будучи на той стороне, победил. А Дурьятхана проиграл. Он не понимал, в чем победа, в чем суть победы и поражения. Так и мы не боимся смерти какой-то, мы боимся недостойной смерти. Преданный не боится смерти, он абхая, он боится недостойной смерти. А что такое, как собака умереть, думая о каких-то своих чувственных наслаждениях, в страхе, не в способности сконцентрироваться на высшем? Как Христос показал, как надо умирать. Они спросили, ну спаси себя, если пришел нас спасать, что же себя-то не спасаешь? А я когда он там приколоченный был. И говорится, и воздел он голову к небесам. И воззвал Аллаи, Аллаи, о Всевышний, о Всевышний. И сказал, отдаю тебе душу свою. Да? Все. Они не поняли. О каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно. Значит, какого состояния бытия? Божественного. Спас. Надо не тело спасать, а что? Душу. И поэтому, говорится, невежественный человек, он беспокоится о теле, а не о душе. Поэтому преданный, он всегда печален, когда у него очень много телесных проблем. Он понимает, вот это страшно. Потому что если что-то произойдет, я сконцентрируюсь на своих вот этих телесных представлениях. Вот это и есть непродвинутость. Такой человек будет всегда бояться смерти. Но человек, который имеет очень сильную веру, непоколебимую веру в Гуру и Кришну, он не боится. Потому что он знает, что Кришна защитит при любых обстоятельствах, потому что он полностью зависит от Кришны. И все. Полностью во всем. Лечение, методы, я говорю, если христианин крещен, перейдет в другую религию, выбирает вступник и следует тотальному наказанию. Это правильно, христиана не дает. Перейти в сознание. Нет, они, когда система так построена, они борются за последователей, поэтому придумывают, что нельзя там. Это же обычное дело. Обычное дело. Они боятся за свой авторитет. Это материальное представление. Они действуют в соответствии с мирскими желаниями, с мирскими устремлениями. Вот посмотрите, допустим, говорится вайшнава, он всегда человека вдохновит на ту религию, которой он следует. Вайшнава не будет говорить, если видит, что человек не может принять какие-то ведические постулаты, он его будет вдохновлять принять ту религию, которая ему более близка. Будет вдохновлять, следовать. А какие? Он знает авторитетные религиозные системы. Христианство. Авторитетное, оно описано так же. Пуранах. Буддизм, мусульманство, там еще разные есть. Он скажет, давайте, следуйте своим, и будет вдохновлять. И человек станет хорошим христианином от общения с вайшнавом. Он не вайшнавом станет, а хорошим христианином. А Прабхупада говорит, Христос кто? Вайшнав. Просто с этой ступени пусть поднимется на эту. Потом он станет через следование христианским заповедям очень хорошо следовать. Он начнет понимать ведическую концепцию. Понимать все начнет. А когда мы также начинаем преследовать какие-то корыстные цели, мы хотим обратить всех, как бы унизить какую-то религиозную систему. И Шрила Прабхупада очень серьезно это описывал. Он говорил, ни в коем случае не должны вайшнавы критиковать другие религии, понимая, что все религии в гунах материальной природы и предназначены для разных категорий живых существ, чтобы приобщить их к служению Богу на их уровне, с их уровнем понимания и с их возможностями. Понимаете, да? Давать там туда, это можно убить этим. Всегда должно правильно быть. Один человек, когда в Библии написано, зачитал прямо с лекции, как в Библии написано, да хранить его людей, так разозлить, так что не знаете религии, в чем дураки тогда были, дураки примитивные. Я не думаю, что они примитивные. Библия очень глубокое произведение, смотря как мы его воспринимаем. То есть, каков наш уровень восприятия? Где это Прабхупада так говорит, что Библия это для примитивных? Ни разу я не слышал. Может быть, он имеет в виду последователей примитивных, но Христос он не был примитивным. Прабхупада пишет науки самосознания. Христос наш гуру. Гуру. Христос гуру. Иисус Христос, и он говорит о его миссии, как очень великой личности. Бхактивинода Тхакур был до 40 лет приверженцем христианства. Великий Ачарья, вот он там, одна из его фотографий. Вот он, самый крайний такой полный, в полном теле такой. Это величайший духовный учитель. Практически то, что сейчас есть международное общество знания Кришны, мы ему обязаны, Бхактивинода Тхакуру. И он до 40 лет преклонялся перед Иисусом Христом, хотя вырос в вайшнавской семье. Его потрясла личность Христа, его деяния, его философия. Он был потрясен. Почему? Потому что он вайшнавским взглядом смотрел на Христа и понимал глубоко, о чем он говорит. А когда люди необразованные, они смотрят, им кажется, что это все примитивно так. Христианство такое примитивное. Нет, христианство тоже имеет очень глубокие эзотерические уровни. Оно сведено под влиянием Кали, оно потеряло, поэтому Прабхупада говорил, последним христианином был сам Христос. Да, когда он смотрел на последователей, он говорил об этом. На всех, любого уровня, кардиналы, хоть кто, он на них смотрел, что они делают, как живут, и он говорил, факт, последним христианином был Христос. Вот тогда факт, мы можем сказать, что примитивно. То есть они примитивно поняли, примитивно стали толковать это. Примитивно преподносить стали. Это факт. Но ни в коем случае, что само это учение, оно до очень высокого уровня. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что Иисус Христос Шакти Авеша Аватар. То есть определенное воплощение наделенное полномочиями Бога. То есть Бог его специально послал, Кришна, и наделил его определенной миссией. Аватар. То есть, если бы сам Кришна пришел, он бы так действовал, как этот человек. И он наделил его титикшам вакаруникам садху. Он наделил двумя его качествами – состраданием и милосердием, его этим терпением, божественным терпением. А вот христианство до какого уровня достигали? Вот Серафим Саровский, Серхий Радонежский, или вот Франциск Ассизский? Какого уровня, ну, развития? Сприма или предварительного? Мы не можем говорить более как бы серьезно об этом. Почему? Потому что мы не знаем, точно ли это освященные факты. То есть там что-то все же официальная церковь же всегда поправочки делает в разных летописях, во всем. Что-то отвергает очень авторитетное, считает это ересью и так далее. Допустим, христиане отвергли все, что было связано с законом кармы, реинкарнации, да? Вы знаете, на своих соборах делали это. Любое как бы ведическое какое-то заключение они старались сразу вытравить. Чтобы обособить все, власть через религию, господство. Три религии есть: христианство, мусульманство и иудаизм, которые претендуют на исключительность. Одна религия претендует на исключительность народа, так? Другая на исключительность религии, только через Христа и ничего как больше, так? А другая претендует на исключительность Писания, только Коран. И они все между собой находятся в чем? В противоречии. Все. Христиане не принимают иудеев, иудеи не принимают христиан, мусульмане не принимают ни тех, ни других. И все хотят всех обратить в свою религию. Таким образом, чтобы обратить, нужны что? Войны. Нужны какие войны? Да. Джахад, газават, крестоносцы нужны и так далее, и так далее. Нужна разная система экспансирования. Таким образом, мы можем прийти к выводу. Агрессивная среда. Так? Почему? Потому что по своей сути внутренней она хочет распространить свое что? Превосходство. Значит, это уже агрессия. Нет терпимости, нет. И видим на востоке религии, там возьмите буддизм, там даосизм, все, они все карма, реинкарнация. Ну что, христианин был когда-то, может быть, даосист. А, какая экспансия? Страдаешь, придешь, не страдаешь, пожалуйста, живи спокойно. То есть там умиротворение, да? Там нету никакой агрессии. А здесь что? Все-таки есть агрессивность. Агрессивность. И она, эта агрессивность, проистекает именно под влиянием века Калли. Это не агрессивность изначальная. Это агрессивность влияния века Калли. Калли действует через эти религиозные системы. Поэтому мы видим, как там мечом и огнем покрестили всех, там мусульманство, так сказать, или убьем, или давай принимай Коран. Принял Коран, тебя не убивают. Все. То есть под страхом смерти. Хая. Это называется невежественное принятие. Другие. Аша. Будешь богатым. На материальном. Но никто. Есть эти уровни. Пхая, Аша. Картавья, Будхи есть. Долг из чувства благодарности. Совершенно другое. Это истинное религиозное понимание. И везде в этих религиозных системах существуют эти возвышенные вещи. Но просто они уже под влиянием века Кали не понимаются, не интерпретируются правильно, неправильно подаются людям. Что используется политиками. Политика, политика. Господство, превосходство, сферы влияния, материальные богатства, ресурсы, все это. Все хотят господства, мирового господства. Можно спросить? Вот Хакур недавно смотрела, и если я не ошибаюсь, там было такое вот его заявление, что он признает только единственную энергию Кришны, Радхику. Угу. Вот. Остальное для него не существует. Он прав? Потому что есть одна энергия, энергия наслаждения Кришны. Потому что все, что есть, предназначено только Кришне, он не имеет никаких других занятий, кроме как наслаждается. И поэтому мы ему завидуем. Вот мы-то страдаем, а он наслаждается всегда. И мы-то на самом деле никогда не страдаем. Мы думаем, что мы страдаем. Это примерно как вы можете видеть. Человек кино смотрит, да? И там в кино какие-то события такие начнут, и он начинает плакать. Кто страдает? Тело. Почему он плачет? Это же в кино. И он знает, что это кино. Смотрите, он обуславливается, начинает страдать. С ним ничего не происходит, вот так и душа. Она думает, что она страдает. На самом же деле, она же в кино ходит для чего? Для чего человек ходит в кино? Наслаждаться. Чего же он там сидит, страдает? Вот так и живое существо. Оно обуславливается, и одно превращается в другое. Мы можем не понимать просто этого. Все так просто. Это говорится, обусловленное живое существо, которое приходит наслаждаться и вдруг начинает страдать. И все говорят, глупое, сбитое с толку. Как странно, наслаждаешься страданиями. Оно говорит, да уйди, уже все плачут. Да, я понял вопрос. На самом деле все эти системы, они все взаимосвязаны. Вы это имеете в виду, да? Да, все на самом деле, вы абсолютно правы. Все эти системы взаимосвязаны. И говорится в шастрах, когда человек не может принять на каком-то определенном уровне, всегда для него есть система, Господь так устраивает, он трансформирует ту же самую энергию до уровня понимания данной категории сознания. И таким образом говорится, что все религии – это сознание Кришны в разных формах. Все абсолютно знания религии – это сознание Кришны в разных формах, предназначены для разных категорий живых существ. То есть, когда человек готов или заболевание свои проходит, или какой период, он приходит учитель? Конечно. Постепенно все происходит. Он может понять, вот так, проходя по этим ступеням. В Шримад Бхагаватам говорится, самое лучшее и правильная религия та, которая при своей практике позволяет развить в живом существе чистую, беспримесную любовь и служение верховной личности Бога. Оно не говорит христианство, мусульманство, буддизм или ведическая какая-то система, вайшнавизм. Просто говорит, смотрите, как удивительно. Самая лучшая религия та, которая при своем знании и практике позволяет развить человеку беспримесную, ничем не мотивированную любовь и преданность по отношению и служение к верховной личности Бога. И какая, значит? Поэтому говорится Бхакти. В России, да? В России? А где они? Ну, если они пригласят, может быть. Хари Кришна, спасибо большое.